Глава 76. Я сдружилась с Гринвудом и воспринимаю этого весельчака другом. Мы проводим много времени вместе. Гуляем и общаемся на разные темы. С ним легко, он не давит. Но. Есть одно проклятое «но». Я отравлена другим, и все мое естество стремится к этому другому парню, опасному, жестокому и моему. Хотя может ли свободный хищник принадлежать кому бы то ни было? Ривз пометил меня собой, своим поцелуем, отравил ядом все существо. И, наверное, если смотреть правде в глаза, он действительно является моей одержимостью. У нас с ним не любовь, нет. Это нечто иное, глубинное и темное. Может быть, если бы я не попала в другую альтернативную реальность своего понятного мира, на своем пути не встретила Тайгера, то я была бы счастлива с таким парнем, как Фил. Кто знает, может быть, если бы провидение не смешало и не перетасовало колоду карт моей жизни, Гринвуд стал бы моей судьбой в этой реальности. Но меня выбросило в другой мир, где работают свои законы и обитают свои хищники. И один из самых матерых представителей того мира назвал меня своей. Такие, как Ривз, не шутят и слов на ветер не бросают. Мой телефон неожиданно ожил под вечер. Выхватываю мобильник и застываю, прочитав высветившееся имя. Руки внезапно трясутся, и я с трудом нажимаю на «принять вызов». Прикладываю трубку к уху в полном молчании и опускаюсь на свою кровать. Ослабевшие ноги просто не держат. Молчу. Не могу произнести ни слова. «Хай, Адель!» — спокойный голос в трубке, и я закрываю глаза. «Тайгер!» Этот голос заставляет сердце трепетать. Противоречивые эмоции, обида и радость всплывают в сознании. Они не гасят друг друга, разрывают меня на куски, заставляя бабочек порхать в животе. «Привет, Тай!» — отвечаю тихо. «Как проводишь лето?» Я слышу заинтересованные нотки в его голосе. Вот так вот просто. И кажется, что мы только вчера расстались. «Ничего особенного», — коротко отвечаю и слышу глубокий смех Тайгера. «Малышка, мне кажется, что ты любишь читать книги, сидя на подоконнике. Но и прогулки с друзьями никто не отменял. Мне нравится, что ты мне говоришь только правду, Адель». Голос Ривза звучит спокойно и участливо. Но от интонаций, которые проскальзывают в его речи, мне становится не по себе. «Да, Тай, конечно, у меня есть друзья, с которыми я гуляю и провожу время. Мне кажется, это совершенно естественным». Отвечаю я, не желая углубляться в дебри и искать двойное дно в словах Ривза. «Конечно, Адель, друзья нужны, но друзья должны оставаться во френд-зоне для их же блага. Я ясно выразился?» Холодею. Голос Тайгера прошибает льдом и изморозью. Он меня пугает не на шутку. Чувствую, что я действительно до конца даже не подозреваю, с кем именно имею дело. Ривз многогранен, и я не знаю всей глубины его личности. Понимаю, что он по своей сути безжалостный и жесткий, опасный, бескомпромиссный и мой. «Умница моя! А что читаешь в свободное от прогулок время?» Молниеносно меняет тему Тай, снова обдавая меня теплом своих интонаций. «Разное я люблю читать. Сейчас Флобер», — ошарашенно отвечаю я, теряясь от столь быстрой смены векторов его настроения. На мой ответ Ривз присвистнул. «Хороший выбор, мелкая». Окончание фразы Тай проговаривает с особой теплотой. Вроде и прозвище шутливое, но что-то в интонациях интимное, трогательное. Мне кажется, что он улыбается сейчас. «Я позвоню, Адель», — заканчивает разговор Тайгер, и мне так и хочется спросить, в этой жизни или в следующей? Но он отключается прежде, чем я успеваю бросить свою колкость.